Из анекдота. Бог посылает мне лодки и космические корабли, без единой наводки, где бы они забрать меня могли. Бог посылает мне ясность, но в беспросветной ночи, артикулирует гласность там, где шипят молчи. Бог посылает мне что-то или куда-то ведет. Присаживаюсь на корточки, жду кого-то, кто объяснит мне, чего Бог ждет.